и снова натолкнулся на вопрошающий взгляд священника. «Что, отрок, с кем ты?» Батаргин упал, толпа сомкнулась над ним, пожар разгорался. «Воды! Воды несите, православные!» — вдруг завопил Серафим. «Сгорит Божий дом!» Он повернулся к новобрачным, добавил с усмешкой. «Ну, милиционера нашего, небось, свои же и убили. Не знал я, не знал, что среди советских служащих такой разброд. Кто куда, кто куда?» «Уйдем, батюшка», — попросила Маша. «Тошно мне». «Уважим невесту», — кивнул священник. «Идем, Коля». Они вышли из церкви. Навстречу бежали бабы с полными ведрами. «Спасайте, спасайте Божий храм, косатушки!» — ласково сказал им Серафим. Коля вытер с лица пот и сажу. «Устроили вы нам праздник. Спасибо». «Проверку я вам устроил, как и обещал», — спокойно сказал Серафим. «Цена-то, ох, великая!» «Ну и на проверку пришлось не поскупиться. Скажу сразу, ты и она, не знаю, урки ли, но не с большевиками вы, нет. Не родился еще на свет такой большевик, чтобы друга и партийного брата его на глазах убивали, а он не вмешался. Отныне я вам верю. Ждите, уже недолго осталось». «Правда всегда торжествует, батюшка», — вздохнул Коля. «Восторжествует она и теперь, знаю это». Коля и Маша ушли в дом. Из церкви выходили люди, крестились, говорили Серафиму сочувственные слова, вынесли Басаргина. «Хоть бы живой он был, хоть бы живой». Маша отошла от окна, посмотрела на мужа, и вдруг губы у нее задрожали. «Коля», — сказала она, — «сколько у тебя седых волос?» «Ничего». Коля стиснул голову руками. «Ничего. На крупный счет дело пошло. Не ожидал я. Был миг, думал, не выдержу. Брошусь к Анисиму». «Я пойду к нему», — Коля встал. «Не бойся, я в своем уме». Слежку Серафим снял. «Не среди большевиков такого, кто не пришел бы на помощь другу, даже ценой жизни. Прав Серафим. И поэтому слежку он снял». Басаргин остался в живых. Его изрядно помяли, в голове у него гудело, но могучий организм, закаленный в юности, подобными стычками выдержал. К вечеру Басаргин постановал, но чувствовал себя довольно сносно. Когда Коля вошел в избу, то увидел на табуретке около топчана, на котором лежал Басаргин, незнакомого человека в городском костюме. Рядом стоял еще один, совсем молодой, лет 20, в выленившей гимнастерке и ботинках с обмотками. Коля молча пожал Басаргину руку, тот сказал: «Штатский это коломеец из ГПУ, а в обмотках Шудак, секретарь УКОМа партии. А я уже здоров, так что не теряй времени на расспросы. Одно скажу, товарищи. Чувствуется у Кондратьева петроградская выучка. Это какие же нервы надо иметь? Ладно», — смутился Коля, — «не обо мне речь». «Спасибо», — Швыдак пожал Коле руку, улыбнулся. «Дело, конечно, не в том, что ты приехал, и все началось. Как диалектика учит? Накопилось, изменилось. Однако авторитет советской власти роняем. Бандиты, кулачье. Актив у нас есть. Мужик, бедный и средний, за нас, в подавляющем большинстве. Зачем же дело стало? Давай, Коломеец, доложи обстановку». «Активизируется кулак». Коломеец одернул пиджак, словно это была гимнастерка, и Коля понял, что уполномоченный ГПУ человек в недавнем прошлом военный, привык носить форму. «Выступления отмечаются повсеместно, по всей губернии», — продолжал Коломеец. «Жгут хлеб, обливают керосином, активистов убивают. Действовать нужно немедленно, но есть закавыка. Наши люди не смогли выявить все группировки, руководителей, базы. А это в нашем деле главное. Вошел Тихон. Слышь, Анисим, там к тебе на службу человек прибыл, говорит, из Питера. Документ имеет из ленинградского уголовного розыска. Ну, я рискнул его сюда привезти». «Давай», — кивнул Анисим. Коля сразу понял, о ком докладывает Тихон, и когда вошел Витька, представил его. «Это наш товарищ, ездил по специальному заданию в Новгород. Что узнал?»